Наша Зюмка знакомый звук услышала, заволновалась, мычит, в поле просится. Алексей Иванович послушал, послушал, рассмеялся, за Юрой пошел. Нечего скотину нервировать. Ладно уж, возвращайся в дом, потерпим. Пап, я постараюсь играть потише. Ну разве на трубе потише получится? Ничего, вытерпели. Это даже и не замечало рева, наоборот, радовалось, что вот у сынка все получается, за что не возьмется. Но не только развлекались ребята. Пионеры вместе со взрослыми расчищали от битого кирпича улицы. За городом на месте искореженных войной деревьев сажали новые. Всем отрядом выезжали в колхозы на уборку овощей. А в воскресные дни уходили в лес. Нет, не в походы. Разыскивали могилы наших бойцов. Обихаживали их, украшали цветами. Устанавливали памятные доски. Юра рос очень компанейским. У нас постоянно хороводились его товарищи. То они что-то вместе мастерили, то репетировали, то уроки готовили. Особенно часто бывали Лёва Толкалин, Слава Нижник, Валя Петров, Паша Дешин, Тоня Дурасов, Володя Попов. Паша Дешин, он был постарше, и предложил Юре на лето пойти работать в городское подсобное огородное хозяйство. Работа там была разная. Сажали овощи, накучивали, поливали. Осень пришла, Юра с гордостью привез на тачке картошку, лук, выданные ему за труды. Часто осень Юра занимался с неуспевающими ребятами. Пашу Дешина даже вытянул из второгодников. Безусловно, увлеченность привили ему прежде всего его учителя. Литературу и русский язык преподавала им Ольга Степановна Раевская. Она же была классным руководителем. Уроки ее были очень интересны. Могу об этом судить по тому, с каким увлечением рассказывал о них Юры. Он говорил о жизни Пушкина, Лермонтова, об их творчестве, пересказывал произведения, разучивал отрывки, стихи. Ольга Степановна умела донести глубокий смысл творений Гоголя, басен Крылова. Она приучала ребят любить родной язык, уважать книги, проникать в смысл написанного. Именно Ольга Степановна подсказала ребятам идею теневого театра. Она же помогала составлять литературные композиции для торжественных вечеров. Химию и биологию вела Елена Александровна Козлова. Математику в пятом классе Зинаида Александровна Комарова. В шестом Натан Вульфович Марьякин. География Антонина Васильевна Иванова, а завучем была Ираида Дмитриевна Троицкая, депутат Верховного Совета Союза СССР. Но, пожалуй, в нашей семье больше всего звучало рассказов о Льве Михайловиче Беспалове. Это и понятно. Юра увлекался физикой, а Лев Михайлович с увлечением преподавал ее ребятам. Еще не встретившись с ним на родительском собрании, я уже хорошо представляла его по живым Юриным рассказам. Их физик служил в рядах Красной Армии. Был не то штурманом, не то стрелком-радистом. Демобилизовавшись, пришел в школу, чтобы опять заниматься своим любимым делом. Ходил он в военном кителе, только без погон. Было ему лет 30. Лицо было доброе, но чуть сдвинутые брови делали его строгим. В школе он вместе с Зинаидой Александровной Комаровой организовал технический кружок, в который Юра тотчас же записался. Ученики под руководством наставников сделали летающую модель самолета, смастерили бензиновый моторчик и как-то отправились на пустырь запускать свою модель. Разговоров о том, как эта машинка, проворная как стрекоза, взяла и полетела к солнцу, было не на один вечер. «Хочу быть летчиком», — заявил Юра. Тогда к его словам мы отнеслись как к детскому лепету. Кто из тогдашних ребят не мечтал летать? В школе по подсказке Льва Михайловича прочел Юра книгу о жизни Циолковского. Любовь к этому человеку, восхищение его одержимостью, страстностью, бескорыстным служением идеи космических полетов пронес сын через всю жизнь. Бывает, собираются у меня Юрины учителя, одноклассники, вспоминаем мы послевоенное время. Как-то я слушала, даже растревожилась. Уж не очень ли идеальный мой сын по рассказам выглядит? А ведь он, как все мальчишки в его возрасте, и баловной, и соловливый был. Припомнила, как однажды пришли они с Бориской в дом, я глянула, ахнула.